Глава 18. Все это было вечером, накануне того дня, когда леди Беннинг высказала ошеломляющее обвинение. В течение промежуточных 15 часов я чисто случайно наткнулся на то, что почти разрешило загадку. Не будь это простым изложением фактов, я описал бы сумасшедшую гонку по городу, чтобы успеть к звонку из Парижа, следствие, тянувшееся до самого утра, без перерывов на сон и еду. Но даже дело об убийстве не сводится только к изобличению убийцы. В перерывах вдруг понимаешь, что жизнь идет своим чередом. В перерывах терзаешься мучительными догадками, бестолку дышишь в туманное зеркало, пытаясь его протереть. К примеру, в тот вечер я должен был обедать со своей сестрой, симпатичной медузой Горгоной. А, надо сказать, никому в нашей семье даже в голову не приходило отказываться от приглашений Агаты. Честно говоря, меня больше всего беспокоила перспектива опоздать на час, как и вышло впоследствии. Это если не заезжать домой, чтобы переодеться. Званый обед полностью вылетел у меня из головы, но все-таки я был обязан явиться. Мастерс доставил нас в центр города, мы с ним договорились явиться на утро в 11 в кабинет ГМ. Последнего он повез домой на Брук-стрит, а я выскочил на Пикадилли, успел на кенсингтонский автобус и примчался к дверям Агаты, где меня сначала долго рассматривали в глазок, а потом чистили, прежде чем впустить к гостям. К моему удивлению, гостем была одна Анджела Пейн, закадычная подружка сестры, на которой мне предположительно предстояло жениться. Она сидела у камина в зеркальной гостиной Агаты, возбужденно вертясь, жуя нефритовый мундштук с сигаретой, который всем постоянно мозолит глаза на частных приемах. В отличие от меня, Анджела строго следовала современной моде, коротко стригла волосы и до предела обнажала спину. Войдя, я сразу понял, что два лучших в мире эксперта ждут от меня новостей об убийстве. Возможно, поэтому никого больше к обеду не пригласили. Агата даже не упрекнула меня за опоздание. И как только мы уселись за пустым бульоном, столь же питательным, как смесь, наливаемая на сцене фокусником из разных бутылок, началась атака. Я по-прежнему пытался разгадать загадку миссис Суини и неплохо держал оборону. Агата обиженно обратилась к Анджеле. «Конечно, он ничего не может рассказать, хотя из уважения ко мне следовало бы, по крайней мере, объяснить свое опоздание». За рыбой Анджела взорвала бомбу среди свечей. Она спросила меня, когда будет дознание, и, услышав, что завтра, осведомилась. «А жена бедного мистера Дартворда будет присутствовать?» «А разве мистер Дартворд был женат?» — удивилась моя сестра. «Да ведь я же знаком с его женой!» — торжествующе воскликнула ее подруга. Тут я заинтересовался настолько, что отказался от Сатерна. «Ну, — рассказывала Анжела, — довольно симпатичная, если такой тип вам нравится. Высокая, худая брюнетка. Говорят, дорогая Агата, она вышла из самых низов. Была какой-то циркачкой, выступала в каком-то ковбойском шоу, что-то вроде того. Определенно была актрисой. Ой, признаюсь, ты с ней лично знакома?» «Да нет, не совсем». Анжела вновь повернулась к Агате. «Наверное, сейчас растолстела. Ведь с тех пор прошло много лет. Помнишь, дорогая, зиму 23-го или 24-го года в Ницце? По-моему, в том году у леди Беллоус был жуткий запой, и то ли она, то ли кто-то другой свалился с билетажа, а грубияны, стоявшие на галерке, жутко хохотали. Но как бы там ни было, тогда выступала английская драматическая труппа. Все газеты писали, что очень удачно. Они оживили Шекспира», — добавила Анжела, точно речь шла об откачанном утопленнике. «И прелестные вещицы времен реставрации, написанные Уичерли». «Прекрати икать, Анжела», — сурово приказала Агата. «Говорят, она была великолепна в «Двенадцатой ночи» или в какой-то другой пьесе под названием «Прямодушной». Я ни то, ни другое не видела, видела только ту, где она изображала старомодно одетую неряху среднего возраста, вроде школьной учительницы. Ну, ты знаешь, Агата, ты не слушаешь, Кен?» Я внимательно слушал. «Миссис Суини, Описание полностью соответствует миссис Суини. Исполнив в тот вечер свой родственный долг, я пешком возвращался домой. Причем на улицах никто на меня не оглядывался, выворачивая шею, и по дороге все искал разгадку. Если миссис Суини является Глендой Уотсон Дартворд, что кажется вполне вероятным, то протянувшийся далеко в прошлое след может многое объяснить. Гленда Уотсон выступала во многих и разнообразных обличьях, всегда извлекая из этого выгоду. Случайно или целенаправленно заарканила Дартворда после его безуспешной попытки отравить богатую жену. Продолжала прислуживать Элси Фенрик Дартворд после возвращения счастливых супругов в Англию. И, возможно, нет. Наверняка была причастна к исчезновению первой жены. Дартворд купил дом в Брикстоне, и то, что там похоронено, например, в засыпанном колодце, превратилось в очень основательный повод для шантажа. Скромная помощница потребовала, чтобы Дартворд заплатил ей за молчание или женился на ней. Бывшая горничная жила на Ривьере на его деньги, бывала в театрах, развлекалась, выжидала. Образец терпения. Она не пыталась выйти за него замуж, скрепить узы, пока это официально не позволил закон. Потом она вновь явилась с новыми планами, намереваясь поделить добычу. И по-прежнему держала его в зубах. Конечно. Даже если никогда не найдутся кости Элси Фенвик, по которым ее безошибочно можно было бы опознать, кстати, после идентификации нескольких костей Дэниела Кларка, заколотого в пещере, Юджин Эрам был повешен через 11 лет после убийства. Дартворд все-таки не забыл о ее угрозе опровергнуть прежние свидетельские показания. И что же? Помню, в тот момент я шел мимо ограды Гайд-парка, грызя свою трубку под любопытными взглядами прохожих. И что же? Очень похоже, что Гленда Уотсон руководила магической деятельностью Дартворда, эксплуатировала его таланты ради наживы. Когда он начал выкачивать деньги из богатых жертв 4 года назад, сразу после заключения брака с Глендой Уотсон в Париже, в то самое время, когда миссис Суини приобрела уединенный дом в Брикстоне. Ей требовались только деньги. Она никогда не стремилась играть роль жены Дартворда. Поскольку он имел дело главным образом с женщинами, ему выгодно было считаться романтическим холостяком. Но довольствовалась ли жена второстепенной ролью? Насколько я понял, не довольствовалась. Мы слышали, она надолго отлучалась из Брикстона, уезжала на несколько месяцев. Когда Дартворд отдыхал от оккультных сеансов, миссис Суини опять превращалась в талантливую миссис Гленду Дартворд на вилле Деври в Ницце. Супруги очень медленно ковали свое счастье, запасшись полоумным козлом отпущения на случай, если ими заинтересуется полиция. К сожалению, эти предположения пока ничего нам не давали. Когда я вернулся домой, весь вспотевший после двухмильной прогулки по улицам, то подавил искушение позвонить Мастерсу. Даже если я прав, это лишь добавляет очередной пункт к перечню вопросов, связанных с установлением личности убийцы. Какой мотив для убийства был у той женщины? Хорошо известна сказка о курице, несущей золотые яйца. Я улегся в постель и, конечно, проспал. Утро 8 сентября было ясным, свежим, в воздухе чуть пахло осенью. На назначенную в 11 встречу было никак не успеть. Я проснулся в 11:00. Поспешно проглотив незатейливый завтрак, я, торопливо шагая к Уайт-Холлу, на ходу просматривал газеты, но замечал только набранные разными шрифтами заголовок. Вторая трагедия в Плейкорте. Золоченые часы на башне Хорсгардс отбили полчаса, когда я свернул на эмбанкмент, а совсем рядом с садом, позади военного министерства, остановился красный прогулочный автомобиль. Я бы его вообще не заметил, глядя одним глазом в газету, если бы не впечатление, будто кто-то внутри пригнулся, чтобы спрятаться. Машина стояла ко мне задом, и я мог бы поклясться, что кто-то тайком выглядывает в заднее стекло. Я свернул к дверце, ведущей кабинету ГМ, которая тут же открылась. Оттуда вышла смеющаяся Мэрион Латимер, а за ней Холидей. Если что-то их и тяготило, то никто об этом не догадался бы. Мэрион сияла. Холидей выглядел лучше, чем за многие последние месяцы. Он был тщательно одет, туфли начищены до блеска, песочные усы аккуратно подстрижены и причесаны. Глаза снова весело блестели под тяжелыми веками. Он приветственно отсалютовал мне зонтом и воскликнул. «О, какая встреча! Гром и молния! Идет третий убийца! Посмотрите на него! Поднимайтесь, присоединяйтесь к двум другим! Ваш приятель ГМ забавляется от всей души, а бедный старина Мастерс на грани человекоубийства. У меня сегодня не будет никакой депрессии». Я предположил, что их уже, видно, с пристрастием допросили. Мэрион старалась удержаться от смеха, ткнула Холидей локтем в бок и сказала: «Кругом люди, сейчас же прекрати. Вы, наверное, приглашены нынче вечером на небольшой прием, который устраивает ГМ. Дин пойдет. Это будет в Плейк-корте». «Мы собираемся поехать в Хэмптон-корт и позавтракать», — твердо заявил Холидей. «Наплевать на вечерний прием». Он широко взмахнул зонтом. «Пошли, старушка. Вряд ли меня арестуют. Вперед!» «Все в порядке», — сообщила мне девушка и оглядела улицу, словно ее радовал каждый камень в дымном Лондоне. «Мистер ГМ веселит и оживляет. Странноватый старик все время мне рассказывает о девушке, которая раздевалась в каком-то кино. Но он внушает доверие. Сказал, все в порядке, обещал рассказать, где Тед и так далее. Послушайте, мне очень жаль, но я не могу контролировать Дина». Я смотрел, как они переходят улицу. Холидей размахивал зонтиком, тыкая им, как указкой. Должно быть, читал лекцию о лондонских красотах. Они шли мимо желтевших деревьев к затянутой туманом реке, поблескивавшей за парапетом. Красного прогулочного автомобиля они не видели. Так, по крайней мере, казалось. Оба хохотали. Поднявшись в кабинет, я увидел совсем другую картину. ГМ, пренебрегший в тот день галстуком, сидел в привычном кресле, забросив на стол ноги, и сонно покуривал сигару. Мастерс сердито смотрел в окно. «Есть новости», — объявил я, — «и, возможно, серьезные. Слушайте, вчера вечером я по чистой случайности догадался, кто такая миссис...» ГМ вытащил изо рта сигару. «Сынок», — сказал он, щурясь сквозь большие очки, — «если ты собираешься рассказать то, о чем я подумал, предупреждаю, можешь погибнуть страшной смертью от руки инспектора Хамфри Мастерса. А, Мастерс? Французы — забавный народ. Сожгите меня на костре, но людей с англосаксонским складом ума возмущает, когда в газетах-лягушатниках печатается такая клевета, что если ее шепнуть в помещении, на вас в суд подадут». Он махнул газетой. «Вот, Лентерсижан, дорогие мои сыщики, слушайте». И начал читать по-французски. «Тайна Плейкорта — удивительная загадка. Но для нашего шефа Сюрте, господина Луазье Жоржа Дюрана, трудностей не существует. С большим удовольствием сообщаем. Хотите дальше послушать?» — ухмыльнулся ГМ. «Официальный представитель решил проблему одним махом. Понимаете, главное вот в чем». На письменном столе зазвенел звонок. Он нажал кнопку, спустил со стола ноги, и выражение его лица изменилось. «К вашему сведению», — известил он, — «сюда поднимается леди Беннинг». Мастерс резко оглянулся. «Леди Беннинг? Чего ей надо?» «Думаю, хочет обвинить кого-нибудь в убийстве». Мы молчали. Туманный солнечный свет падал на драный потертый ковер, в нем плясали пылинки, но прозвучавшее имя леди Беннинг нагнало на нас дрожь. Она невидимо присутствовала повсюду. Казалось, мы ждали не одну минуту. Потом снаружи на лестнице послышался стук. После паузы другой. Она, наконец, сдалась и взяла с собой палку. Я вспомнил красный прогулочный автомобиль, остановившийся на улице. Догадался, кто следит из него за веселившейся парой. Стук приближался. С первого взгляда она вызывала жалость, и не только из-за хромоты. Мастерс распахнул перед нею дверь, леди Беннинг с улыбкой вошла. Позапрошлым вечером ей можно было дать лет 60. Сейчас намного больше. По манерам прежней маркизы Вато, только слишком много румян и губной помады. Глаза подведены карандашом, но довольно нетвердой рукой. Живые сверкающие глаза, улыбаясь, бегали по комнате. «Значит, вы все здесь собрались, джентльмены?» — проговорила старая леди слегка сорвавшимся голосом и повысила тон, попыталась деликатно прокашляться. «Хорошо, очень хорошо. Позвольте мне сесть. Большое спасибо». Она кивнула большой шляпой, сидевшей на кудрявых седых волосах и скрывавшей морщины. «Я слышала о вас от моего покойного мужа, сэр Генри. Вы очень добры, что позволили мне с вами встретиться». «Слушаю, мэм», — буркнул Грэм. Он говорил резко, нарочно стараясь вывести ее из себя, но она лишь улыбнулась, прищурилась, и поэтому Грэм продолжал. «Вы желали, помнится, сделать определенное заявление?» «Дорогой сэр Генри, и вы...» В паузе она сняла одну руку с набалдашника палки и легонько положила ладонь на стол. «Неужели все ослепли?» «Ослепли, мэм?» «Вы хотите сказать, что столь умные люди ничего не видят? Я должна вам сказать. Вы действительно не знаете, почему дорогой Теодор покинул город и в дикой спешке бросился к матери?» «Не знаете, что он бежал либо от страха, либо из-за того, чтобы его не заставили проговориться о том, о чем ему не хочется говорить? Не знаете, о чем он догадывался, а теперь знает точно?» Тусклые глазки Гэм открылись, сверкнули. Старуха резко потянулась к нему. Говорила она по-прежнему тихо, но возникло впечатление, будто какой-то игрушечный призрак, изготовленный Дартвортом, нечестивый фантастический чертик вдруг выскочил из коробочки. «Мэрион Латимер сумасшедшая!» — объявила леди Беннинг. Мы молчали. «О, знаю!» — резко проговорила она, пристально глядя на нас. «Знаю, как вы заблуждаетесь. По вашему мнению, молоденькая, хорошенькая девушка, которая хохочет над мужскими шутками, плавает, ныряет, играет в теннис, бегает на крепких, здоровых ногах, не может быть сумасшедшей. Да? Да?» Настойчиво требовала она ответа, снова окидывая кабинет взглядом. «Впрочем, вы мне все равно поверите». «Почему?» «Потому что я старуха и верю тому, чего вы попросту не видите. Вот почему. По единственной этой причине. Каждый представитель семейства Мелиш склонен к безумству. Это я вам точно говорю. Сару Мелиш, мать этой девушки, держит в Эдинбурге под строгим присмотром. Если не верите моим словам, может, поверите простому доказательству?» «Например?» «Чей голос слышался в комнате Теда в то утро?» Леди Беннинг явно что-то подметила на лице ГМ и с улыбкой кивнула. «Почему вы с такой легкостью заключили, будто это был кто-то чужой? Разве чужой человек очутился бы на балконе в такой ранний час? Видите ли, балкон идет вокруг дома, мимо спальни милой Мэрион. Разве удивительно, что бедная кухарка не узнала голос? Дорогой сэр Генри, она его раньше никогда не слышала. Никогда не слышала, чтобы он так странно и дико звучал. Это и есть истинный голос милой Мэрион. Как еще можно истолковать слова? Ты ведь никогда даже не подозревал». Я услышал у себя за спиной тяжелое дыхание. Мастерс шагнул вперед к письменному столу. «Мэм», — начал он. «Мэм, помолчите, инспектор», — тихо приказал ГМ. «Милый, доверчивый полицейский сержант, мистер Макдоналл, которого вы однажды послали шпионить за нами, — продолжала старая леди, шевеля на столе пальцами и по-змеиному крутя головой. — Вчера днем зашел к ней в неурочный час, и она его выставила. О, с большой легкостью, она милая умная девочка. Извините, мне надо идти. О, да, у меня есть другие дела. Леди Беннинг посмеялась и вздернула голову. — Кажется, на сегодня назначено следствие, сэр Генри. Я исполню свой долг. Выйду на свидетельскую трибуну и обвиню бедняжку Мэрион в убийстве Роджера Дартворта и Джозефа Денниса. Воцарившееся после этих угрожающих слов молчание нарушил задумчивый голос ГМ. «А теперь, мэм, самое интересное. Сегодня вы, безусловно, не сможете этого сделать». Забыл предупредить. Возникла некоторая задержка. Она вновь рванулась вперед, словно прыгнула. Вы мне верите, правда? По лицу вижу, дорогой сэр Генри. И вот что любопытно. Видно, ваше мнение полностью переменилось. Я не присутствовал при даче показаний, просто читал их. И помню ваше настойчивое утверждение, что Дартвортом расправились... «Злые духи!» Ее маленькие глазки сверкнули, как стеклянные осколки. «Вы ошиблись, друг мой. Если б они пожелали убить мистера Дартворта...» На краю стола лежала поздняя погибшая муха. Рука в черной перчатке метнулась и ласково сбросила мертвое насекомое на ковер. После этого старуха отряхнула руки, улыбнулась ГМ и ровным тоном продолжала. «Именно поэтому я и высказала такое предположение, понимаете? А после убийства несчастного идиота поняла, что они просто стоят рядом во всей своей силе и наблюдают, как человек совершает убийство. В определенном смысле, по их указаниям. О да, они очень сильны. Однако в данном случае предпочли действовать через агента». Она медленно потянулась через стол и со страшной серьезностью уставилась прямо в лицо ГМ. «Вы мне верите? Вы мне верите, не так ли?» Он потер лоб. «Теперь вспоминаю, мне показалось... несколько странным, что мисс Латимер с Холлидеем держались за руки. Леди Беннинг была мудрым генералом. Хорошо знала, как важно не говорить слишком много, умела произвести эффект. Внимательно посмотрела в глаза ГМ. Вообще игроки в карты считают подобный прием в высшей степени бесполезным. И, по-видимому, осталась довольна. От нее исходило слабое, победительное, ледяное сияние. Она встала, мы с ГМ тоже. «До свидания, дорогой сэр Генри», — мягко попрощалась в дверях леди Беннинг. «Не буду отнимать у вас время». «Держались за руки». Она вновь посмеялась, погрозила нам пальцем. «Безусловно, мой милый племянник, как истинный рыцарь, не мог не подтвердить ее слов. Обычный джентльменский поступок. Кроме того, знаете, его тоже могли ввести в заблуждение». На губах возникла жеманная кокетливая усмешка. «Кто знает, может быть, он меня держал за руку, когда она улизнула». Дверь закрылась. Мы услышали в коридоре медленное постукивание. «Сидите спокойно», — приказал ГМ рванувшемуся вперед Мастерсу. Приказ прозвучал очень громко в напряженной тишине. «Сидите, не валяйте дурака, не ходите за ней». «Боже мой!» — простонал Мастерс. «Неужели вы хотите сказать, будто она права?» «Я хочу только сказать, чтобы вы скорее приступали к работе. Сядьте в кресло, закурите сигару, успокойтесь». Он снова взгромоздил на стол ноги, лениво пуская кольца дыма. «Слушайте, Мастерс, у вас есть какие-нибудь подозрения насчет девушки Латимер?» «Честно признаться, сэр, никогда даже не думал. Плохо. С другой стороны, знаете, тот факт, что ее заподозрили бы в первую очередь, вовсе не означает, что она виновна. Это было бы слишком просто. Найди наименее вероятного убийцу и сажай в тюремный фургон. Подвох заключается в том, что чем невероятнее все кажется, тем больше в это верится. Вдобавок, может быть, в данном случае убийца-то и есть наиболее вероятный подозреваемый. Но кто наиболее вероятный? Гэм фыркнул. Вот в чем трудность этого дела. Мы его не видим. И все-таки на моем скромном приеме нынче вечером... Кстати, ты еще не слышал, Кен, в плейкорте ровно в 11 строго холостяцкая вечеринка. Мне надо, чтобы на ней был ты, молодой Холидей и Билл Фезертон. Мастерс, вас я не приглашаю. Сейчас дам все инструкции. Мне в помощь потребуется несколько человек, но это будут сотрудники моего собственного отдела. Хорошо бы отыскать креветку. — Ладно, — устало согласился инспектор. — Как скажете, сэр. Если вы согласитесь представить мне убийцу, я сделаю все в этом кошмарном деле. Я почти рехнулся, и это факт. После фиаско с мисс Суини... — Вам об этом известно? — перебил я его и поспешил выложить свою информацию. Мастерс кивнул. — Как только схватишься за ниточку, даже крошечную, заговоришь о ней, она сразу рвется. — Да, знаю. Блестящая идея Дюрана. Вот зачем он звонил мне из Парижа, причем за мой счет. Разузнал насчет Гленды Дартворд, выяснил, что ее подолгу не видят в Ницце. Признаюсь, он заставил меня занервничать. Гэм махнул сигарой. — Сожгите меня на костре! — восторженно изрек он. — Мастерс преисполнился подлинной радости жизни, правда? На крыльях полетел в Магнолию, прихватив с собой сотрудницу для обыска. Набросились на миссис Суини с победными криками, а потом смотрят, что-то не то. Ни парика, ни накладок. — Черт побери, она уже не молода, — возразил Мастерс. — Для чего и маскироваться? ГМ подтолкнул ему экземпляр Лентрансижан с крупным снимком и подписью «Мадам Дартворд». Указаны все размеры. Фото 8-летней давности, но даже за 8 лет карие глаза не почернеют, не изменится форма носа, губ, подбородка. Рост не уменьшится на 4 дюйма. Так вот, Кен, Мастерс взбесился. Хотя, признаю, не настолько, как дамочка Суини. Дальше больше. Славный старина Дюран вновь позвонил нынче утром за счет Скотланд-Ярда и говорит: «Увы, я в отчаянии. Боюсь, приятель, моя любопытная идея не прошла. Мадам Дартворд сама позвонила нам из другой квартиры, как выяснилось, из парижской, и обругала кого-то полным идиотом. Поистине, очень жаль. Положил трубку, а телефонистка предупредила: 3 фунта 19 шиллингов 4 пенса, сэр». «Хорошо», — горько вздохнул Мастерс. «Давайте, веселитесь. Вы же сами сказали, что Элси Фенвик зарыта рядом с коттеджем». «Зарыта? Тогда вечером увидим», — посулил ГМ. «Дело, конечно, запутанное, но не до такой степени, как вы думаете. Его корни в Лондоне, а не в Париже, не в Ницце. Оно ведет к человеку, которого вы видите, с которым говорите, питая относительно него лишь самые слабые подозрения». «Да, его подозревают, но не очень. Именно он поработал кинжалом, сунул труп в печку и все время посмеивался над нами, скрываясь под самой лучшей маской. Нынче вечером я кое-кого убью, точно так же, как Дартворда. Вы будете при этом присутствовать. Удар грянет у вас из-за плеча, хотя, возможно, вы его не увидите. Там соберутся все, включая Луиса Плейга». Гэм запрокинул крупную голову. Бледное солнце у него за спиной высвечивало внушительную фигуру, по-прежнему ленивую, но источавшую неотвратимую, смертельную угрозу. Ему же недолго осталось смеяться.